Глава 3. Ужин прошел в уютной атмосфере нездорового сюрреализма. Нет, внешне все было чинно, мирно. За большим столом в просторной гостиной сидели трое мужчин и маленькая девочка. В центре стола высилась большая кастрюля с черпаком. От нее поднимался ароматный пар. В кастрюле была манная каша, сваренная на сливках, с веточкой ванили и несколькими горстями копченого изюма. Помимо кастрюли с кашей, на столе стояли тарелки с холодной бужениной, плотным выдержанным сыром и свежим хлебом. Пузатый чайник гордо занимал центр стола. Завершало картину солидное блюдо с нарезанным колечками и лимоном. Кудрявая девочка, сжимающая в ладошке большую ложку, испачканную в каше, гипнотизировала бумажную коробку, в которой лежал торт, и вазочку с выпечкой. Ребенку был поставлен ультиматум. Или он ест кашу и потом получает доступ к сладостям, или дядя Салих все съедает. Сам. Особенно сладости. Во взгляде Авроры сверкнул нездоровый огонек, но мужчины его не заметили. Сюрреалистическими и необычными были беседы. Впрочем, ужин в гостиной при наличии в доме столовой тоже не вполне соответствовал традициям. И даже весьма не соответствовал. Но эту деталь отметил лишь Гринривер, поскольку Салиху подобные тонкости были глубоко до свечки. «Ричард, а не поделитесь в частном порядке секретом? Как вам удалось так ошеломительно быстро развить второй атрибут? Одно время мне предлагали курировать направление работы с волшебниками, и я довольно плотно изучил информацию по вашей братии». С этими словами маркиз Морцих поддернул манжету рубашки и продемонстрировал компаньонам небольшую татуировку на запястье, подтверждая свой уровень допуска к государственной тайне. «А что вас интересует, ваше сиятельство? Поведаю, что в моих силах. История наших похождений на юге довольно объемная. По тому путешествию можно написать отдельную книгу». «И почему же книга еще не написана?» — поинтересовался маркиз, накладывая себе кашу. «Отчего же? Наш спутник в том приключении уже закончил текст. Только вот с создательством будут проблемы. Многие важные моменты представляют собой государственную тайну. А без них в истории будут зиять сюжетные дыры», — вздохнул Ричард, который надеялся заработать на публикации солидную сумму денег. «Тогда прошу вас в частном порядке приоткрыть завесу тайны». Хозяин стола задал неформальный тон беседы, хотя обычно подобные разговоры ведутся после еды. «О, тут все дело в тяжелых битвах. Нам противостояли такие сущности, что поражение грозило гибелью даже мне». Гринривер тянул фразы и размахивал вилкой, видимо, подбирая выражение. «Врет он все», — буркнул Салих. Свою порцию он уже успел прикончить и теперь накладывал добавки. Аврора, увидав, какой урон был нанесен содержимому кастрюли, принялась бодро работать ложкой. До нее явно дошло, что одной кашей громила не наестся, а при его аппетите от торта может не остаться даже коробки. «Врет? Мне?» В голосе маркиза звякнуло нечто такое, отчего обоих компаньонов буквально пробило на суесловие. «Не-не, говорит он правду, но не всю. Стесняется просто. Там такая непотребщина». «Ваше сиятельство, не слушайте этого олуха. Надеюсь, он промолчит и не ляпнет». «Джентльмены, ценю вашу тактичность, но права она тут не слишком уместна». Прокуратор положил ладонь на стол медленно и мягко. Но всем показалось, что стол жалобно заскрипел. «Я не всегда успеваю изгнать очередную неприятность, что призывает Аврора. Так что у нас нет с ней запретных тем. Она уже знает, как функционирует человек во всех аспектах своего существования и о том, что человек смертен». «Ну, тогда я все вам расскажу», — радостно улыбнулся Громила. Гринривера хозяин дома заткнул мимолетным взглядом, и тот обреченно уставился в тарелку, делая вид, что его тут нет. «У Ричарда, значит, была его способность реальность стирать в виде шара, маленького шара. А потом, значит, нас в храм занесло древний, там дикие боги рождались. И рождались они, как оказалось, из той пустоты, что Ричарду покорно». Как всегда, когда речь заходила о каком-либо событии, способном вогнать в краску и холодный пот большой публичный дом вкупе с полицейским участком, на Рея напало красноречие. «Так вот, там, в древнем храме, способность мистера Гринривера стала сакральной. Местный бог, великий О, загнал в маленькую дыру Ричарда свой большой божественный дуг-дуг и стал сношать через нее все сущее. И, значит, дыру-то он развальцевал». Салих откровенно ухмылялся. «И теперь у Ричарда вместо маленькой черной дырочки большая черная дырища. В отчете мы, разумеется, написали другое, — закончил Рэй спокойным голосом. «Такую похабщину людям стыдно рассказывать». Стоит добавить, что кроме бывшего лейтенанта никто даже не улыбнулся. «Папа, а что такое дук-дук?» — неожиданно подала голос девочка. «Ну, это...» — замялся Рэй. Ричард бросил вопросительный взгляд на маркиза. Тот даже бровью не повел и повернулся к ребенку. «Помнишь, дочка, ты призвала Астрофена, демона похоти?» «Помню. Ага, у него такая палка была между ног, длинная такая». «Да, дочка, все правильно. Это был орган размножения. Так вот, дук-дук — это орган размножения у того дикого бога». Маркиз начал давать пояснение спокойным голосом. «И теперь у дяди Ричарда будет ребеночек?» Раздался громкий треск, и все посмотрели на Рэя. Тот смущенно жевал фарфоровую чашку, стремясь сдержать совсем уж неприличный гогот. «Извините». Рэй, не зная, куда деть отломанную ручку, на всякий случай проглотил и ее тоже, старательно разжевав. «Ничего, ничего, я понимаю. Бывают особенности метаболизма. Мы не держим дорогой посуды, так что угощайтесь. Можете ложкой закусить, если пожелаете», — сгладил неловкость Морцах, которого обстановка за столом сильно забавляла. Благо, вся эта ситуация отвлекла Аврору. Впрочем, ненадолго. «Дядя Ричард, а почему ты платьишко не носишь? Ты же красивый, как девочка». «Я мужчина. Мужчина не носит платья». Голос молодого человека стал холоден, насколько это мог позволить этикет. «Неправда. Дядя Салих сказал, что у тебя есть дырочка. Значит, ты девочка. А можно я тебе косички заплету? У тебя очень красивые волосы». Ребенок аж подпрыгивал. Графёныш явно потерял дар речи. «Папа, можно я дяде Ричарду косички заплету?» Рэй доедал вторую чашку и всерьез задумывался о ложках с ножами. Клаус Морцах прятал улыбку и явно наслаждался ситуацией. «Папа, папа, а изгони дядю Салиха, он нам все чашки скушает. И стол, и стул, как Бельфагол». «Бельфагол?» — осторожно поинтересовался Рэй, который не терял надежду наладить контакт с ребенком. «Ага, Бельфагол, повелитель муравьев и термитов, владыка разложения и тлена. Страшный!» — охотно пояснила Аврора. «Он бы тут все скушал, но папа его сжег в очищающем пламени. И тебя он тоже сожжет, если ты плюшки мои скушаешь!» — закончила девочка, недобро глядя на Громилу. «Так и я тебе этих плюшек принес, между прочим!» — обиженно буркнул Громила. «В подарок! Ты кашу съела?» «Ага, вот!» Девочка показала Салиху пустую тарелку и облизанную ложку. «Тогда держи!» И Рэй подвинул Авроре вазочку с выпечкой. «А торт?» — сразу же уточнил ребенок, перехватив лакомство. «А ты не лопнешь, дитятко?» — благодушно уточнил бывший лейтенант. «У нас контракт! Ты желаешь нарушить клятву, смертный?» — прорычала Аврора инфернальным голосом, и в комнате запахло серой. Ричард громко икнул. «Слово дадено, и слово будет исполнено!» — в тон ей ответил Рэй, вспыхнув белым светом. Торт поднялся в воздух и перелетел девочке на колени, по дороге лишившись крышки. В темноте серебром сверкнула ложка. «А нам по кусочку оставишь? Вкусно же, небось!» «А ты мне душу свою отдашь?» — жадно подобралась девочка. «Аврора, я тебе сколько раз говорил, плата должна быть соразмерна. Нельзя менять медяк на город!» Морцах переключил внимание на себя. «Тогда пусть отдаст мне свою руку. Она крутая!» — капризно заявила будущая владычица демонов. «Дочка, соразмерной!» «Хорошо. Хочу дяде Ричарду заплести косички». Ричард хотел было возразить, но потом наткнулся на взгляд своего душехранителя. В отчаянии повернул голову и встретил такой же взгляд маркиза. После чего тяжело вздохнул и протянул ребенку тарелку. «Юная леди, в таком случае прошу дать мне самый большой кусок». Дальнейший ужин прошел в молчании. Компаньоны косились на Аврору и боялись раскрыть рот. Впрочем, это их не спасло. «Папа, а когда мы дядей в жертву приносить будем?» Салих чуть не подавился третьей чашкой. «Аврора, а с чего ты решила, что мы будем приносить их в жертву?» Удивленно поинтересовался маркиз. По его выражению лица ничего нельзя было прочесть. «Ну вот, этот большой, сильный, могучий воин. Девочка ткнула пальцем в Рея, а потом поспешно сунула палец в рот, на нем оставался крем. «Голоса говорят, что жертвенная битва позволит призвать целый легион. А что такое легион?» «Очень много воинов», — ответил Морцах терпеливо. «А второй?» «А дядя Ричард — красивая девушка, мужчину не знавшая, но похотливая. Его надо разложить на алтарь и... Ой, а можно я тебе на ушко скажу? Я такие слова говорить стесняюсь». Клаус склонился к дочке, и та что-то зашептала ему на ухо. «А потом построить зиккурат», — закончила мысль девочка. «Дочка, что я тебе говорил насчет жертвоприношений?» «Жертвоприношения совершать нельзя», — послушно отчеканила Аврора. «А еще что говорил?» «Голоса слушать нельзя». «Ну, папочка, они обещают служить и повиноваться, и будут себя хорошо вести, и игрушки за мной убирать будут, и торт вкусный мне испекут из мяса». Аврора запнулась и сморщила личико. «Тортов из мяса не делают! Глупые голоса! Дураки дурацкие!» «Дядя Салих и дядя Ричард будут с тобой жить, пока папа уедет по делам». Девочка замерла и растерянно огляделась. А потом подскочила из-за стола и прижалась к отцу. «Папочка, не уезжай! Я себя буду очень хорошо вести, обещаю!» На глазах Авроры заблестели слезы. «Ты и так себя хорошо ведешь, кудрявушка! Лучше всех!» Морцах взлохматил дочке волосы и взял на руки. «Я сам не хочу уезжать, но папа давал клятвы. Меня попросили спасти других кудрявушек. А если папа не поедет, дядя император сожжет их». «Зачем? Он такой злой? Может, тогда ты сожжешь императора и ехать никуда не надо?» — хныкал ребенок. «Помнишь, дочка, я тебе рассказывал про пандемию?» «Одну из предвечных. Она звала меня, папочка, но я рисовала стигму отрицания, как ты и говорил». «Она прорвала грань реальности. И только папа может изгнать болезнь из деток и взрослых. А если папа не изгонит, пандемия создаст якорь в нашем мире. Помнишь, я тебе рассказывал, что будет, если в наш мир сойдет один из предвечных? И почему ни в коем случае нельзя звать их?» «Они всех скушают?» «Именно. И теперь либо твой папа спасет всех, либо это сделает император. Ведь его тоже ведут клятвы. Но он не умеет изгонять скверну, только выжигать. И если он это сделает, много тысяч людей сгорит. И взрослые, и дети». «А может, скверну изгонит дядя Войцах? Он ведь тоже сильный». «Дядя Войцах едет со мной. Мы все будем там. Будем лечить кудрявушек и биться с пандемией. А дядя Ричард и дядя Салих будут тут, с тобой». «Папочка, а это потому, что ты самый сильный?» «Да, доченька. И на самых сильных самый большой спрос. Но и ответственность на них тоже самая большая». «Папочка, а голоса говорят, что самым сильным все служат. И что сильный властен править». «Смирение побежденным и преклонят колени перед истинным властителем». Голос ребенка снова приобрел нечеловеческие интонации. «А спроси свои голоса, дочка, почему тогда за те тысячи лет, что мы с ними бьемся, у них ничего не изменилось?» Голос маркиза Морцаха стал мелодичным, но от этой музыки мороз продирал даже Салиха. «Все так же высшие грызутся за власть, все так же пылают багровые небеса, все так же кровь предвечных орошает их земли дождем. Почему они бедными родственниками и ночными татями стучатся в наш дом, но не строят свой? А мы, слабые людишки, что для высших лишь еда, мы бьемся с демонами на равных, и наш мир становится все прекраснее и сложнее. А небо делается все ближе. Спроси, дочка, а знают ли твои голоса, что там за их багровыми небесами?» Аврора уснула на руках великого прокуратора, прижавшей щекой к его груди. Мужчина поднялся на ноги и вышел из гостиной. Воцарилось очень задумчивое молчание. «Мистер Салих, я вас очень прошу, просто умоляю, заклинаю всем, во что вы верите, молчите. Но просто молчите!» Морцах вернулся через полчаса. И первым, что он сделал, зайдя в комнату, вогнал невесть откуда взявшийся кинжал в тарелку недоеденной манной каши. Клинок расколол посуду и глубоко вонзился в столешницу. Рэй и Ричард наблюдали за этой картиной в полном изумлении, уверенно переходящим в ужас. Однако, если при вас кто-то, похожий на Клауса Морцаха, начинает ехать крышей, В ваших интересах сделать вид, что ничего необычного не происходит. Ну, подумаешь, каша, манная. Наверное, чем-то заслужила. В конце концов, вы ведь не хотите, чтобы с вами как с манной кашей. Анализируйте ее поведение. Она и только она виновата в произошедшем». Тем временем маркиз огляделся и в недоумении уставился на компаньонов, словно видел их впервые. Затем в глазах прокуратора сверкнул отблеск мысли. Он бросил взгляд на клинок, на разлетевшуюся по столу кашу и тяжело вздохнул. «Джентльмены, прошу меня извинить. Травмы детства». Джентльмены были готовы простить что угодно. Ричард тайком вытирал вспотевшие ладони. «И не зададите никаких вопросов?» — ухмыльнулся Морцах. Он снова стал самим собой и оценил юмор ситуации в полной мере. «А надо?» — философски заметил Рэй. «Самое важное, что я узнал о чужих тайнах за свои 36 лет, это то, что лучше не знать тайн. Оно так как-то спокойнее и целее, если уж на чистоту». «Да, вижу. Вашими устами говорит богатый опыт. И все же, это одна из тайн, которую следует раскрыть, дабы не вводить вас, господа, в излишнее смятение. Вам и так потребуется вся сила духа, чтобы пережить этот месяц. Вы сами видели...» Морцах осекся и подошел к окну, вглядываясь в темень. За стенами поместья тихо шептал дождь. «То, что вы видели, всего лишь небольшая детская травма. Мой достопочтимый батюшка, да пожрут все дьяволы бездны его душу!» Имел крайне специфическое представление о воспитании. «Он учил меня, что настоящий воин света должен всегда быть готовым к схватке, а с его особыми талантами на меня могла напасть подушка, моя ученическая тетрадь могла попробовать перерезать мне горло листом, обувь норовила покусать, а зеркала... Как вы могли заметить, в моем доме нет зеркал. И если вдруг обнаружите, как можно скорее уничтожайте». Впрочем, я отвлекся. Особенно меня страшила манная каша. Видимо, отца это забавляло. Каждый второй завтрак становился битвой за выживание. И с тех пор я ненавижу манную кашу. Она хочет меня убить, и я убью ее первой, ублюдскую кашу! Стол разлетелся в щепки от удара огромного эспадона, который великий прокуратор достал из воздуха. Челюсть отвисла даже у Рэя, не говоря про Ричарда. Таким оружием уже более 3 веков пользовались только палачи, да и то лишь для казни дворян. А маркиз орудовал двуручным чудовищем с редким искусством. В 3 удара он добил несчастный стол, а остатки еды оказались погребены под его руинами. Некоторое время Морцах стоял в боевой стойке, и меч в его руках не двигался ни на волос. В гостиной царила мертвая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием искорёженного дерева. Затем хозяин медленно выпрямился, разжал ладони. Компаньоны ожидали услышать оглушительный лязг 15 фунтов стали, упавший на каменный пол. Но эспадон просто исчез. Так же внезапно, как и появился. «К сожалению, манная каша — это единственная каша, которую ест Аврора», — закончил хозяин дома почти спокойно. «Предлагаю вернуться в кабинет». «Может, это... убраться?» — осторожно поинтересовался Рэй. «О, не переживайте, есть кому. Слишком многие в этом доме готовы служить», — повторил маркиз непонятную фразу. Дом был освещен газовыми рожками или чем-то очень похожим на газовые рожки. Рэй остановился, разглядывая крошечного пылающего человечка, что бился в кристалле кварца, после чего задумчиво подвигал челюстью и догнал хозяина с Ричардом. «Прошу». Маркиз отворил дверь и сделал приглашающий жест. Компаньоны зашли в кабинет и расселись в креслах. После ужина они стали вести себя чуть свободнее. Клаус Морцах предстал перед ними живым человеком. Это подкупило Рэя и немного успокоило Ричарда. «Господа, рад, что ваше знакомство с моей дочерью прошло нормально. Не уверен, что вы до конца осознали, с чем именно вам предстоит столкнуться. Но, думаю, общее представление сложилось». «Она славная девочка», — прогудел Рэй. «Прошу вас, говорите эти слова себе как можно чаще». Голос Морцаха налился чугуном. «Моя воля и моя сила уничтожают эманации бездны. И все равно нечто постоянно прорывает реальность. Аврора слышит голоса. Они ее искушают. Я бы мог, наверное, закалить ее волю и выжечь ей на коже руны благословения. Но она моя кудрявушка, свет моей жизни. так похожая на свою мать. Маркиз тряхнул головой. Мы беззащитны перед теми, кого любим. Я не могу вам приказывать, могу лишь просить. Вы вольны заковать Аврору в кандалы, вольны очистить ее разум, вольны делать что угодно, чтобы она жила. Но прошу вас, господа, полюбите ее. Полюбите и не причиняйте боли, больше необходимого. Если у вас это получится, даю слово, не будет у вас более преданного друга, чем Клаус Морцех, великий прокуратор, воля света. Да как можно-то? Мы же... Да как вы могли подумать? Да я клянусь! Прорвало Салиха. Морцех махнул рукой, и Рэй онемел. Прошу вас, мистер Салих, не надо поспешных клятв. Когда я уеду, тут откроется филиал бездны, и в доме будут тропы на все планы. Боюсь, вы можете передумать, повстречав некоторых гостей. Рэй взглянул на мужчину в угрюмой решимости. «Сожру!» — дернул щекой тот, и свет ударил из него во все стороны, заливая помещение. Словно что-то внутри самого громилы приняло клятву. «Ну а что не сожру, то накормлю Ричардом. Отработанная методика еще ни разу не подводила». Морцех посмотрел на Рэя с теплотой, но промолчал. «Ваше сиятельство, я лишён подобных сантиментов», — заговорил Ричард. «Меня не трогают слезы детей, а от чужих страданий у меня случается эрекция. Я никого не люблю и боготворю лишь себя. Но я все равно приложу все силы, чтобы вам было куда и к кому возвращаться. Я склоняюсь перед вашей силой. Склонитесь ли вы перед моей? Перед моей ненавистью и злобой, что здесь и сейчас ставите себя на службу. Окажите мне эту честь, и я присоединюсь к словам мистера Салиха. Поверьте, я на многое пойду, чтобы доказать. Все легионы бездны для меня, что для вас манная каша». Голос Ричарда вибрировал. Теперь уже Гринривер удостоился внимательного взгляда. А затем... Маркиз встал и глубоко поклонился. Не как равный перед равным, не как слуга перед лордом, а третьим, совершенно необычным поклоном. Рэй не понял смысл этого жеста, а вот Ричард... «Клятва!» И свет окутал молодого человека. Клаус Морцех выпрямился, выбросил перед собой правую руку с ладонью, развернутой к Ричарду. Весь свет, источаемый телом Гринривера, втянулся в ладонь маркиза. «Клятва принята!» — воскликнул он. И наступила тишина. «Рад, что могу оставить дом со спокойным сердцем». Маркиз словно помолодел на десяток лет. Даже морщины немного разгладились, что ранее казалось невозможным. «Итак, господа, запомните несколько простых правил в этом доме, а лучше запишите». Раздался шорох. Ричард выудил из недр саквояжа блокнот, из кармана пиджака самопишущее перо и застыл в вежливом внимании. «Никаких зеркал! Если что-то стало похожим на зеркало, если что-то заполировано как зеркало, если вам показалось, что что-то может отражать свет, уничтожьте это немедленно и без колебаний. Сожгите, утопите, закрасьте, взорвите. Сотрите своим атрибутом, наконец». «А стекла в доме? Они же, это, отражают свет», — уточнил Рэй. «Стекла освещены. Это, пожалуй, единственное, чему в этом доме можно доверять. А если что-то будет притворяться окном?» — уточнил уже Ричард. Теперь маркиз задумался надолго. «Ваши слова резонны. Пожалуй, завтра мы пометим все окна, а вы постарайтесь запомнить их местоположение. Если возникнут сомнения, разбивайте окна и заколачивайте досками». Маркиз потер лоб пальцами и еле заметно поморщился. «Второе. Никакой крови, никакого свежего мяса». «А если мы убьем кого-то из гостей? У демонов вполне себе кровь». Салих по давней армейской привычке старался не допустить малейших противоречий и уточнить все, что можно, причем заранее. «Хоть купайтесь», — пожал плечами маркиз. «На доме специальное заклятие, что преобразует кровь демонов в чистую магию. А еще оно подсвечивает истинную кровь, кровь этого мира, чтобы можно было отличить. Если же пролили кровь, я дам вам специальные амулеты. Если поспешить, можно успеть спалить, пока никто не пришел влекомый запахом. Постарайтесь не проверять, что будет, если вы нарушите это правило. Сэр Ричард, не советую даже бриться в этом доме. К тому же зеркал все равно нет. Либо придумайте, как будете ходить к цирюльнику, либо отпускайте бороду. Она вам, кстати, наверняка пойдет. Если же все-таки порежетесь, глотайте кровь сами, активируйте все амулеты и молите всем богам». Рэй и Ричард кивнули. «Третье. Ничего живого в этом доме, Никаких кошек, собачек, птичек. Любая жизнь — это кровь и жертва. Аврора будет просить, умолять, требовать. Проявите твердость. И снова согласные кивки. Четвертое. Не слушайте голоса. Не открывайте двери, если из-за них кто-то вас зовет. Всегда держите друг друга в поле зрения. Спите по очереди, следите за сном. Если кто-то кричит... Так и у нас это, темные сны. Старый Роберт того, только рад будет. Маркиз счастливо улыбнулся и хлопнул себя по лбу. «Да, этот пункт отметаем. Простите, забыл. Пока в ваших снах живет серый палач, любым другим сущностям путь через них заказан. И последнее». Морцах отодвинул шкаф, за которым оказалась еще одна книжная полка. Там стояли десятки фолиантов, на которых были обозначены буквы алфавита, как в большой имперской энциклопедии. «Если что, тут есть алфавитный указатель». Мужчина ткнул пальцем в тонкую тетрадку на самом видном месте. «Аврора талантливая девочка, очень талантливая. Надеюсь, вы не успеете выучить эти труды наизусть, хотя я бы не стал исключать такой вариант. Эти книги писали не люди. Один из высших сделал мне дар в обмен на... Впрочем, неважно. Не горят, не тонут, всегда лежат на своем месте». Рэй подошел к стеллажу и снял один из фолиантов с литерой Б на форзаце. И номером один ниже. «Справочник по практической демонологии. Том 6. Издание 48-е». Бывший лейтенант раскрыл книгу на середине. «Что делать, если ваш ребенок призвал Баальфамета, 329-го князя Ада, повелителя голода? Пара простых советов.